Литвинов опасается войны в Европе. Номер 722. Москва, 11 ноября 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Совещание с Народным комиссаром иностранных дел Литвиновым по вопросу о политике советского правительства по отношению к Брюссельской конференции. Совершенно секретно. Сэр, Народный комиссар иностранных дел мистер Литвинов вернулся из Женевы и через несколько дней должен был отбыть в Брюссель. По моему приглашению он приехал в посольство и пообедал со мной наедине. Этот случай предоставил возможность для расширенного обсуждения не только ряда мелких вопросов, затрагивающих американское гражданство, но и для обсуждения вопросов, имеющих более широкое значение в международной обстановке. Литвинов заявил, что Советский Союз получил приглашение принять участие в Брюссельской конференции, и он планирует в ближайшее время выехать в Брюссель вместе с заместителем комиссара иностранных дел Потемкиным. Он заявил, что для него будет невозможно остаться в Брюсселе, но он надеется присутствовать, по крайней мере, на первых заседаниях. Он заявил, что положение на Дальнем Востоке в меньшей степени затрагивает жизненно важные интересы Советского Союза, чем интересы Великобритании или Франции, и он не очень-то верит в результативный исход конференции. Главным образом из-за того, что считает слабыми позиции Франции и Великобритании. Он с большим энтузиазмом воспринял чикагскую речь президента, но выразил сомнение в том, что Соединенные Штаты смогут дать какую-либо практическую или реалистическую справедливость Китаю на конференции. Затем он добавил, что англичане и французы в Женеве прятались за спиной Соединенных Штатов, поскольку считали, что в настоящее время они ничего не могут сделать, если у них нет уверенности в активном участии Соединенных Штатов. Он подозревает, что в своих заявлениях Соединенным Штатам они прячутся за мнимой неуверенностью в том, какой окажется позиция Советского Союза. Он сказал, что Советский Союз уже готов занять твердую позицию, если будет сотрудничать с Францией, Англией и Соединенными Штатами. Советский Союз действительно серьезно заинтересован в прекращении военных действий и в немедленном установлении коллективной безопасности и мира. Он выразил надежду установить тесный контакт с американской делегацией по прибытии в Брюссель. Говоря об общеевропейской ситуации, он был крайне пессимистичен, особенно в отношении Германии, Чехословакии и Австрии, проблемы с которыми он опять же приписывал предполагаемой слабости в политике Франции и Великобритании. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Журнал «Москва», 11 ноября 1937. Имел продолжительное обсуждение всей дальневосточной ситуации с моим хорошо информированным коллегой, который вел меня в курс дела. В августе советское правительство согласилось предоставить китайскому правительству кредит в размере 100 миллионов китайских долларов для закупки военных товаров. Поставки из Советского Союза уже значительно превысили эту сумму. Он заявил, что более 400 лучших советских бомбардировщиков и истребителей уже отправлены в Китай по суше. Эти самолеты сопровождаются по меньшей мере 40 советскими инструкторами. Огромное количество более легких поставок, включая самолеты, доставлялось по суше, по воздуху и караванами. Он заявил, что в настоящее время в караванных перевозках задействованы более 200 грузовиков. Примечание мемуариста. Далее, в сохранившейся копии книги 1945 года, к большому сожалению, утрачен один разворот. По сохранившимся обрывкам можно понять, что посол описывает свое посещение великого балета Бориса Асафьева «Пламя Парижа», он же «Триумф республики». Балет основан на событиях Великой Французской революции, финальная сцена штурма дворца Тюильри поразила посла. Он пишет: «Я не думаю, что где-либо в мире можно увидеть что-то равное балету, который мы посетили прошлым вечером». Продолжаем.